Расчет оказался точным. Вертолет рванул в госпиталь, и поначалу подозрений ни у кого не возникло. Диспетчеры почувствовали неладное лишь тогда, когда Ми-8, не сбавляя скорости, прошел над посадочной площадкой госпиталя. Пока поднимали в воздух дежурное звено Ми-24 и разбирались, куда же направился внезапно переставший отвечать на запросы вертолет, скорая помощь уже заглушила двигатели на крыше здания исследовательского центра. Лаванда связалась с академиком Морозовым еще на подлете, и тот лично встречал ее у посадочной площадки. За время 15-минутного полета Иван спешно приготовил все, что только смог. Предстояла самая сложная часть операции — добыть янтарь и вернуться с ним обратно. Вид обвешанного оружием Березова вызвал у охраны подозрения сразу же, едва они с Лавандой покинули вертолет. До неприятных вопросов, неизбежно бы вызвавших стрельбу, не дошло лишь потому, что женщина, сияя от счастья, бросилась к своему наставнику, на ходу вещая о том, что ей удалось побывать в эпицентре и отыскать способ постоянно туда наведываться. И якобы это секретная операция спецотряда под командованием Тумана, что у него с собой вот в этих сумках есть просто невероятные образцы, и вообще необходимо обсудить прямо сейчас великое множество деталей, причем обязательно втроем, и еще есть данные об академике Лаврентьеве, но это уже государственная тайна. Словом, расчет оправдался, и пройти получилось, как говорится, на дурачка. Морозов заявил охране, что берет ответственность на себя, отправил всех заниматься своими делами и провел Лаванду и Березову в свой кабинет. Иван вздохнул спокойно лишь тогда, когда за ними захлопнулись двери. За эту часть маршрута он переживал больше всего, и проникнуть в здание без жертв явилось большой удачей. Впрочем, ситуация далеко не редкая. Несокрушимость возведенных инструкциями барьеров подвел человеческий фактор. Как говорил старый грушный инструктор по боевой психологии, если все сделать правильно, то противника подведет правило трех «за». Один забыл, второй забил, третий заснул. Остальное было делом техники. Из кабинета Морозов вышел бледный от страха, с головы до ног обвешанный взрывчаткой, поверх которой Березов надел на него дождевик. В таком нелепом виде они прошествовали к лифтам, сопровождаемые недоуменными взглядами многочисленных сотрудников. Дактилоскопический датчик принял команду академика, и лифт доставил их прямо в комплекс секретных разработок. Там дорогу вновь преградила охрана, и плащ с Морозова пришлось снять. Пока обалдевшие охранники смотрели на увитого проводами директора ГНИЦ, Березов сунул им под нос гранату и демонстративно выдернул кольцо. «Ложись!» — заорал он. «У меня бомба! Сейчас тут все взорвется!» Окружающие попадали на пол, и Иван запустил гранату в закрывающийся лифт. Дверные створки закрылись, и грянул взрыв. Поверх лежащих людей полетели обломки пластика, и изодранные осколками лифтовой кабины повалил дым. Светящаяся от восторга Лаванда слегка пританцовывала на месте, сверкая полубезумными глазами. Березов знаком указал на торчащий из кармана ее камуфляжа взрыватель. «У меня детонатор!» — с выражением абсолютного счастья воскликнула она, выхватывая устройство. «И бомба! У меня тоже есть бомба! Если кто-нибудь пошевелится, я взрываю! Ура, товарищи! Да здравствует янтарь!» Она сорвалась с места и помчалась вглубь комплекса. Березов отыскал глазами сжавшегося на полу в комок академика, схватил его за шиворот и, поставив на ноги, потащил следом. «Не отстать бы!» — поморщился он и вновь заорал, нагнетая панику. «Ложись! У него поезд Шахида! Не стрелять! Сейчас все взорвется!» По пути Березов сшибал с ног охранников, стрелял в потолок и опрокидывал все, до чего дотягивался, создавая дополнительный грохот и неразбериху. Лаванда, скачущая в припрыжку впереди, тоже продолжала что-то верещать. Попадающиеся навстречу люди бросались в разные стороны, пытаясь укрыться за столами, приборными стойками и лабораторными установками. Вид увешанного взрывчаткой и перевитого проводами академика действовал лучше любых предупреждений. Запоздало взревели сигналы тревоги, и автоматика начала закрывать бронированные двери. В одну из них Иван едва успел проскочить вместе с задыхающимся директором ГНИЦ. «Где янтарь?» — капитан грозно водил автоматом из стороны в сторону, и лежащие вокруг люди инстинктивно вжимались в пол. Все проходы были заблокированы, и Березов лихорадочно прикидывал, как действовать дальше. «Он тут!» — Лаванда ласково поглаживала одну из дверей. «Прямо за ней!» Она подошла к Морозову и томно посмотрела на него. «Станислав Викторович, вы позволите?» Девушка принялась развязывать академику галстук. Бледный, как полотно, Морозов что-то вяло пролепетал, глядя, как Лаванда снимает с его шеи цепочку с ключ-картой. «Это универсальный ключ», — улыбалась она. «Он положен Станиславу Викторовичу по должности, открывает любые двери, даже под блокировкой». «Я верну», — пообещала она академику, не переставая хихикать. Лаванда провела ключом по сенсору считывателя, и бронированные заслонки дверей поползли в стороны. Источающая счастье девушка ринулась в лабораторию, и Иван едва успел схватить ее за локоть. Он рывком выдернул женщину из дверного проема за мгновение до того, как загремели выстрелы. Находящиеся в лаборатории янтаря охранники вели огонь по открывающимся дверям. Березов укрылся возле проема и рванул из подсумка гранату. «Граната!» — закричал Иван. «Ложись!» Не выдергивая кольцо, он осторожно зашвырнул ее в лабораторию таким образом, чтобы гарантированно увидели все, кто сейчас держит проем на прицеле. Едва граната брякнулась на пол, из лаборатории донесся шум падающих тел. «У нас заложники!» — заявил Березов. «Они обмотаны взрывчаткой! Один из них сейчас зайдет в лабораторию! На нем 10 килограммов гексогена! Так что стрелять не советую, иначе взорвем всех к Богоматери!» «Я взрываю! Я взрываю!» — восторженно заверещала Лаванда. «Да здравствует!» «Не сейчас!» — остановил ее Иван нарочито громким голосом. «Взорвешь, если они начнут стрелять, когда я войду!» Он втолкнул в двери полуживого Морозова и вошел следом, зарычав: «Бросай оружие!» Пара охранников, забившихся по углам практически пустого помещения, не сводила ошарашенных взглядов с обвешанного взрывчаткой академика. Не рискнув экспериментировать, они отбросили от себя автоматы. «Это шлюз!» — рядом с Березовым возникла фонтанирующая счастьем Лаванда. «Янтарь там!» — она протянула руку с дистанционным взрывателем в сторону мощной стальной перегородки с окнами из бронестекла, за которыми виднелись замершие в нерешительности люди в скафандрах биологической защиты. «Открывайте!» Увидев у нее в руке устройство с антенной и проводами, охрана непроизвольно съежилась. «Это невозможно», — осторожно ответил один из них. «Объявлена тревога. Система заблокировала все выходы». «Тогда я сама», — вновь захихикала девушка, направляясь к электронному замку с ключ-картой наготове. Лаборатория «Янтаря» выглядела солидно. Компьютеры, огромные дисплеи, десятки приборов — всевозможная электроника вдоль стен, столы, вытяжные шкафы, стойки для скафандров и еще много такого, назначения чего Иван не знал. Посреди помещения стояла лабораторная камера с массивными свинцовыми стенами толщиной в метр. К камере вели ленты транспортеров и направляющие тележек системы подачи образцов, а сверху нависал целый лес сверкающих хирургической сталью манипуляторов. Одна из стен камеры была выполнена из освинцованного стекла, сквозь мутноватую толщу которого хорошо виднелся находящийся внутри объект. Крупный каплевидный минерал бордового цвета был размером с мешок цемента. Его полупрозрачные стенки словно светились изнутри, при этом не излучая света. Однако первого же взгляда было достаточно, чтобы понять, он светится. С трех сторон в объект из каких-то сложных установок били лучи, напоминающие лазер. Чуть выше подрагивал сине-белым светом мощный дуговой разряд. На первый взгляд казалось, что бордовой капли переростку, до всего этого не было никакого дела. Иван нахмурился. «Весить такая штука должна до хрена, чуть ли не центнер. Как же ее тащить? Тут через несколько минут соберутся все силовые службы Ухты. И как уходить с таким грузом? В одиночку я ее далеко не утащу, да и на Лаванду рассчитывать несерьезно. Она сама вместе с ботинками не весит и полсотни. Придется привлекать заложников». Тем временем академику Морозову наконец-то удалось справиться с трясущимися руками, и он закончил колдовать над консолью управления лабораторной камерой. Лазерные лучи, разряды и прочая исследовательская начинка погасли, прозрачная стенка с шипением разгерметизировалась, и камера открылась. Лаванда, светясь от счастья, бросилась внутрь и вцепилась в объект, словно в пляжный мяч. «Его невозможно сдвинуть с места», — мрачно заявил один из стоящих в упоре лежа ученых. «Он не двигается вот уже несколько лет. Нам даже камеру пришлось собирать вокруг него». Его голос глухо пробивался через пластик гермошлема скафандра биозащиты. Присмотревшись, Березов понял, что бордовый объект просто висит посреди камеры, не задевая пола, и не имеет никаких креплений. Иван едва успел подумать, что ситуация близка к тупиковой, как Лаванда издала победный писк и выдернула янтарь из лабораторной камеры, неуклюже удерживая его одной рукой с зажатым дистанционным взрывателем. «Значит, невозможно сдвинуть?» — угрожающе поинтересовался Иван у человека в скафандре. «Но это невероятно!» От удивления тот забыл инструкции террориста и подскочил на ноги. «Объект оставался неподвижен почти 7 лет!» «В упор лежа!» — рявкнул Березов и выстрелил в воздух. «Больше повторять не буду!» Ученый торопливо плюхнулся на пол, обескураженно провожая взглядом Лаванду, гордо шествующую в обнимку с огромной бордовой каплей янтаря. «Похоже, эта штука в ее руках не весит ничего. Ну, или почти ничего», — оценил Иван. «Это сильно облегчает дальнейшую задачу. Теперь остался сущий пустяк. Всего-то и дел, что выбраться из окруженного целой армии гниц и добраться до ЛП-32». В том, что здание исследовательского центра уже окружено, он не сомневался. Местная охрана, конечно, давно расслабилась от многолетнего бездействия, но в службу безопасности РАО подбирались далеко не самые посредственные кадры. Наверняка о нападении на гниц уже известно всем, кому положено, и все необходимые меры приняты. Поэтому первым делом следует оценить обстановку. «Вы трое идете со мной», — скомандовал Иван. «А также вы и вы», — он ткнул рукой в затянутых в скафандры людей. «Встать! Гермошлемы снять! Держаться за академиком Морозовым! Остальным лежать!» Он наставил на поднимающихся людей автоматный ствол и сделал злобную рожу. «Пошевеливайтесь! На выход!» На другой стороне шлюза, в смежном помещении научного комплекса, было уже пусто. Лишь прямо посередине стоял немолодой человек в униформе охранника гниц с поднятыми руками. «Разрешите обратиться, Туман!» — говорящий старался произносить фразы как можно более миролюбиво. «Я заместитель начальника охраны гниц, радиопозывной «Сугроб». «Бывший начштаба?» — усмехнулся Березов. «Обращайтесь, раз пришли». «Признаюсь, я не горел желанием», — пожал плечами Сугроб. «Но иного выбора не было. Вы же запретили беспокоить вас в эфире. Могу я узнать, чего вы хотите?» «Здание окружено?» — вместо ответа спросил Иван. «Да». «Воздушное пространство?» — спокойно уточнил Березов. «Перекрыто», — подтвердил Сугроб. «Два ударных звена Ми-24 баражируют над зданием. Ваш вертолет на прицеле». «Вы с ним поосторожнее», — посоветовал Иван. «Там связанный вертолетчик и заминированная цистерна с хлором. Заряд установлен на неизвлекаемость. Не советую подходить близко». «Никто и не подходит», — заверил его Сугроб. «Мы не хотим никаких жертв. Сюда едет генерал Белов и весь совет директоров РАО, чтобы начать с вами переговоры». «Переговоров не будет», — оборвал его Иван. «Мне необходимо попасть в ЛП-32, и я туда попаду. Либо по-хорошему, либо по-плохому». Он кивнул в сторону жмущихся друг к другу заложников. «Выбирайте». «Туман, можно я что-нибудь взорву?» — вдруг ожила Лаванда. «Один разок. Ну, пожалуйста». Она неуклюже вытянула руку с дистанционным взрывателем, пытаясь не уронить при этом янтарь, закрывающий ее едва ли не целиком. Сугроб невольно сделал шаг назад. «Чуть позже», — строго посмотрел на помощницу Березов. «Сейчас мне нужно поговорить с этим человеком, и шум от взрыва будет мне мешать. Можете немного подождать?» «Хорошо», — немного подумав, согласилась девушка и вновь принялась поглаживать бордовую каплю янтаря. «Он такой завораживающий!» — тихо прошептала она и неожиданно хихикнула. «Горячая штучка!» Иван обернулся к Сугробу. Тот смотрел на Лаванду, и в его глазах читался неподдельный страх. Березов хмыкнул про себя. «Отлично. Переговорщик осознал ситуацию. По крайней мере, один из террористов неадекватен, его реакция нестабильна и непредсказуема. Иными словами, взрыв может произойти в любой момент, и трезвые доводы тут бессильны. Психически нездоровому человеку на них просто наплевать. Он сделает то, что взбредет ему в голову». «Вы поосторожнее с высказываниями. Не злите ее», — немедленно подлил масло в огонь Иван. «Не то мало ли что. Лучше вообще молчите, так спокойнее. Вам понятно?» Сугроб кивнул, и в этот момент у него зазвенел мобильный. Переговорщик торопливо сунул руку в карман и сбросил вызов, однако телефон почти сразу же зазвонил вновь. «Ответьте», — участливо произнес Иван. «Вдруг там что-то важное, вы трубку не берете. Может, ЧП какой-нибудь на объекте или еще что?» «Издеваетесь», — грустно вздохнул Сугроб и потянул из кармана мобильник. Он ответил на звонок и тут же произнес: «Так точно!» и протянул трубку Березову. «Это вас!» Иван взял телефон и сделал пару шагов назад, на всякий случай разрывая дистанцию. Не отводя взгляда от переговорщика, он поднес телефон к уху и представился. «Туман на связи!» «Это рентген», — спокойно прозвучал знакомый голос. «Судя по всему, я не в курсе чего-то очень интересного». «Вы вовремя», — ответил Березов. «Надо поговорить. Приходите сюда, я вас подожду. Только не берите с собой компанию и не задерживайтесь, а то, знаете ли, время не ждет». «Хорошо», — невозмутимо ответил контрразведчик. «Телефон оставьте у себя. Я позвоню, когда буду приближаться». И он отключился. «Вы можете идти», — сказал переговорщику Иван, засовывая в карман телефонную трубку. «Вам пришла замена. И потребуйте себе новый телефон. А заодно не забудьте захватить с собой ваших людей, что держат на прицеле выходную дверь. Если она...» — Березов кивнул на прижавшуюся к янтарю Лаванду. Та с полупьяной улыбкой медленно водила щекой по гладкой поверхности бордовой капли. «Увидит или услышит неладное, гибель всех этих людей будет на вашей совести. Учтите, в столь примитивную ловушку я не попаду». Сугроб не стал задавать лишних вопросов и быстро удалился, воспользовавшись такой же ключ-картой, что Лаванда сняла с Морозова.